Христос воскрес! Это и вопрос, и утверждение одновременно, провозглашение истины. А вы уверены, что Он воскрес? Да, это истина. Я когда только уверовал, я не говорил воистину воскрес, я говорил аминь. Это действительно радость, это действительно истина, это действительно величайшее событие в истории человечества – воскресение Иисуса Христа. Он воскрес для того, чтобы мы были оправданы. Он воскрес для нашего оправдания. И когда после вот даты говоришь, благовествуешь людям, говоришь «Христос воскрес», а он там раз тебе говорит, да он же воскрес 28-го или там в какой-то другой день. И очень удобно говорить и свидетельствовать в это время, объяснять человеку, что мы не дату вспоминаем, мы не дату утверждаем, мы вспоминаем, мы утверждаем и празднуем факт, событие воскресения Христа. Он воскрес не 28 апреля, и там не 27-го, не 29-го. Он воскрес, это факт, это радость великая. И вот сегодня хотелось мне вместе с вами поразмышлять над местом Писания, записанным в Евангелии от Иоанна с 21 глава, с 15 стиха. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославен Бога. И сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик освидетельствует о сем и написал сие, и знаем, что истина – свидетельство его. Вот до этого места Господь по воскресении своем, вот как-то интересен такой момент, что Господь по своему воскресению, вот он не явился ученикам и все время с ним находится, как раньше, а он как-то вот явился, удалился, явился, удалился. Вот это то, что мы здесь читаем, написано, что это было в третий раз. Вот третий раз он является. Ученики в таком расстроенном, печальном состоянии, они возвращаются к своим прежним делам, идут ловить рыбу, они в таком вот унынии, они в растерянности. Был учитель, был царь, кормящий, исцеляющий, ободряющий, и вдруг его убили. И вдруг его убили, и все расстроены, все не знают, что дальше делать, все вот в таком положении, в очень сложном положении. И когда Христос является, Он, вот в третий раз, Он я хотел бы обратить ваше внимание на именно вот этот момент, разговор с Петром, на некоторые вещи, которые указывают нам и на прощающего Христа, на милосердного Христа, на заботящегося Христа, на поддерживающего Христа. Как это выражается в этой беседе? Смотрите, что вот в 15 стихе он говорит. Он обращается к Петру, Симон Ионин. Вот он спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? Такое вот обращение к нему, он его не называет тем именем, которым он его назвал. Да, Петр, камень. Кифа он не называет, он называет его Симон Ионин. Называет, и подчеркивая как бы не грозное, может быть, обвинение, не грозное осуждение за тот поступок Петра, который он совершил, когда арестован был Христос. А он его и ободряет, и утешает, и вдохновляет одновременно. И спрашивает у него, любишь ли ты меня? Здесь очень... Вот в этом в троекратном вопросе «любишь ли ты меня» вот употребляется два разных значения слова «любить». Вот первые два раза вопрос Христа на «любить» он употребляет слово «агапа» – сверхъестественная любовь, жертвенная любовь. Та любовь, которой человек по своей сути он не может любить, он ей не обладает. Он этой любовью начинает обладать и может ее являть другим людям только тогда, когда он обретет мир с Богом, тогда он покается, когда он, мы читаем, что эта любовь излилась в сердца наши Духом Святым. То есть способность любить жертвенно, любить, отказываясь от себя, от своих каких-то желаний и интересов для пользы других, человек может только в момент его обращения ко Христу. В момент его возрождения, в момент, когда человек получает вот способность жить Богу угодной жизнью. Он у него спрашивает, вот первые два раза он у него спрашивает, любишь ли ты меня, именно употребляя вот это слово. Ты любишь меня превыше всего, больше, нежели они. Вот здесь можно, знаете, как подумать над этим, любишь ли ты меня больше, нежели они. Нежели они – это кто? Другие ученики? Здесь вспоминается нам его утверждение, когда Петр на утверждении Христа, когда будет предательство, он говорит, все кто угодно, только не я. Я отважнее других, я люблю больше других, я самый верный, я самый отчаянный, я пойду за тобой даже на смерть. Он у него спрашивает, ты любишь меня больше, нежели они? Ты любишь меня больше, нежели вот те занятия, которым ты занимался до обращения ко мне. Вот, может быть, это сети, может быть, это рыба, может быть, это какой-то другой отдых. Ты готов любить меня больше, нежели то, что ты любишь делать, любил до того, как ты обратился ко мне. Сказать про меня, я очень любил рыбалку. Да, наверное, сейчас ее люблю. Вот есть рыбаки, которые занимаются ловлей рыбы для того, чтобы ее есть, кушать. А есть рыбаки, которые занимаются рыбной ловлей ради удовольствия. Покупают дорогие приспособления, но они рыбу не кушают. Они ее вытащили, страфировались и отпустили. Есть рыбаки, третий вид, которые получают удовольствие от этого мероприятия и в гастрономических ее целях употребляют. Я вот, наверное, был в числе третьих, которым и нравится это занятие, и которые ее, собственно говоря, употребляют в пищу. Вот Господь спрашивает у Петра, ты готов вот от всего отказаться, что нравится тебе? То, что ты делал привычно раньше, для того, чтобы... Что он здесь говорит, смотрите, говорит на утверждение Петра, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Очень интересно, что Петр употребляет слово «люблю» не в том значении, в каком ему говорит Иисус. не сверхъестественном значении, а в значении филио – любовь, которая имеет дружескую привязанность, которая имеет нежные чувства. Как вот друзья, знаете, есть у нас хорошие. Мы же как-то не со всеми людьми одинаково относимся, какие-то чувствования к ним имеем. Есть люди, которые, ну, нежная привязанность у нас есть, которыми мы время, может быть, любим проводить, на природу там или там где-то еще на дачах проводим время. Как-то дружеская привязанность. Он именно в этом значении говорит ему. И смотрите, как Господь связывает любовь со служением. Он говорит ему: «Паси агнцев моих, если ты любишь меня», и Петр подтверждает ему это: «Я люблю тебя». Он говорит: «Паси агнцев моих». Интересно, я вот до недавнего времени не знал, что слово «паси», вот которое три раза Господь его призывает, оно тоже имеет разные значения. Дважды оно имеет значение «паси» в смысле «корми», а «пасти» – «кормить». А еще одно значение, оно имеет «быть пастухом». «Быть пастухом» – не просто «паси», а «окружать заботой». Лелеять, беречь, окружать заботой, лелеять, беречь, не просто кормить, а именно окружать вот такой любовью, окружать вот таким вниманием, окружать участием в жизни этих людей. И вот в 16 стихе он, смотрите, говорит: «Говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему опять: «Паси овец моих». И говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Вот здесь вот смотрите, какая реакция у Петра. Он опечаливается. Когда он слышит третий раз, он опечаливается от этого и говорит: «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Вот здесь такая прослеживается мысль. Три раза спрашивает у него Господь о том, что любишь ли ты меня. И вспоминается троекратное отречение Петра, да, когда он трижды отрекся. Но вот здесь я опять хочу напомнить нам, что Господь, Он человека оступившего, человека, который согрешил, отступил от Него, Он не отвергает его. Он не отвергает его, а ждет, когда он с сожалением вернется к Нему. И Он не просто его ждет, сожалеющего, кающегося грешника, но Он его восстанавливает в правах. Он ему, конкретно Петра, он восстанавливает в апостольском служении. Конкретно ему он говорит: «Паси, заботься о тех людях, которых я тебе дам, о верующих, о стаде моем, об овцах стада моего. Заботься о них, корми их, лелей, береги их», поручая ему вот такое ответственное служение. И здесь прослеживается такая мысль, что любовь к Богу, она выражается в заботе о людях. Любовь к Богу, она выражается в восполнении нужд верующих людей и людей просто нас окружающих. Заботе о них, выражение привязанности к ним. Мы знаем, что слово «любить» означает это находить удовольствие, это ценить, это заботиться, это беречь. Да, и Господь говорит, что если ты любишь меня, это должно выражаться в твоем конкретном поведении жизненном, это должно выражаться в твоем служении. Это неразрывно связано. Если ты любишь Бога, ты служишь ближнему, ты заботишься о нем, ты любишь и творение мое. И смотрите, что он в 18 стихе говорит. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославен Бога». Как-то вот тоже раньше я не видел этого, но оказывается, Господь ждет и призывает верующего прославлять его не только жизнью, но и смертью. Вот конкретно на примере Петра он говорит, что Петр прославит Христа своей смертью. Мы призваны прославить Христа своей жизнью, да? Принесением плода много во славу Его, покаянием, послушанием, нахождением в церкви, служением, любовью к ближнему, милосердием, добротой, верой. Мы призваны прославить. И вот здесь церковь – это слава Христа. Это те люди, которые приняли учение Христа в свою жизнь. Это те люди, которые стали послушны заповедям Христа, которые уверовали, которые стали прославлять Его не только в песнопениях, но и в практической своей жизни, в практическом хождении перед Ним, показывая, что то, что произносят наши уста, оно подтверждается и нашими делами конкретными, нашим конкретным отношением к ближнему. Это не только лишь слова, ничего не значащие, но и дело. Как и Христос, помните, Он не просто говорит «я люблю вас», Он доказывает это, когда Христос умер на кресте, когда мы были еще грешниками. Слово «доказать» – это не что-то доказывать, там, доказывать, а явить, показать. Это очевидно всем. Это вот смотрите, я действительно вас люблю, я действительно умер за вас. Многие, наверное, люди в человечестве называли... сейчас называют и будут называть себя верующими. Наверное, многие в разных народах, в разных религиозных исповеданиях. Но вот Господь Иисус говорит, если вы называете себя верующими, если вы называете себя христианами, это должно подтверждаться вашими делами. Ваша вера живая должна быть прославляющей меня. Это должно быть очевидно людям, окружающим вас. Так вот, вот здесь... Христос говорит Петру, что он прославит его смертью. И не только Петр прославил его смертью. Многие ученики, мученики прославили его своей смертью, не отказываясь от него перед угрозой физической расправы. Предание церкви говорит, что Петра тоже распяли, как и Христа. Но он здесь и говорит, прострешь руки твои, да, распростертые руки, но, как и Христа, его распяли, но распяли вниз головой, не как Христа. Говорят, что Петр сказал, я недостоин так умирать, как умирал мой Господь, и его вот распяли вниз головой, предание так гласит. И этой смертью Петр прославил его. И верующие могут не только жизнью прославлять Бога, но и своей смертью. Гонения на церковь всегда были, и они всегда будут. Всегда чередовались времена в церкви благоденствия, когда церковь относительно благополучно жила, с временами притеснений, тюремных заключений, физических расправ над верующими. Это всегда было на истории человечества. И ожидать, что всегда будут времена благоденствия, наверное, не следует. Наверное, следует все-таки ожидать, что восстанет брат на брата, как Господь предупреждает. Будут гонения, вы будете гонимы, вас будут притеснять, гнать, убивать, думая, что этим будут служить Богу. Вот этого надо ждать. Однажды это произойдет. И смотрите, что он говорит. «Вы прославите меня смертью, если останетесь верны». И верны даже перед тем, если будут физически вас... угрожать, уничтожить за веру вашу. Если вы будете верны мне, вы и прославите смертью своей меня. Смотрите, что он дальше говорит. «И сказав сие, говорит ему, иди за мной». Интересно, в 20 стихе мысль Петра, он, обратившись на Иоанна, спрашивает у него, спрашивает Господа о его судьбе. А что он в 21 стихе? Очень такой жесткий ответ Христа на это. Очень такой четкий, очень объемный и очень такой недвусмысленный. Что тебе до того? Другими словами, тебе какое дело? Что тебе до того, что будет с Иоанном? Твое дело смотреть за себя, за собой, твое дело служить мне, твое дело самому следовать за мной и быть верным мне. Он говорит здесь такой вот, привозит такой гипотетический вариант, как что даже если я сохраню ему жизнь до своего второго пришествия, тебе что до того? У тебя другое задание, у тебя другая участь, ты за собой иди. Как часто, не знаю, бывает ли у вас такое, когда слушаешь проповедь и такой думаешь сам себе, как же плохо, что нет Маши, ведь же проповедь-то для нее, ведь же о ее недостатках говорят, или там Коле, или дяде Пете, или кого угодно, это же для них вот сегодняшняя проповедь, а их вот нет, как же не вовремя. А вот Господь говорит, тебе какое дело на них? Ты сюда пришел мне служить и слушать, что я тебе сегодня скажу. Мы сегодня с утра вспоминали место Писания в Екклесиаста, когда он говорит, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ты за собой смотри. Я вот, знаете, нигде не вижу в Писании, чтобы Господь призывал верующих следить за другими, вникать в других, смотреть, выискивать недостатки и недочеты в них. Но я вижу, что Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и ты так себя спасешь и слушающих тебя. Вникай в себя, ты смотри, как ты служишь мне, ты смотри, как ты любишь меня, ты смотри, как ты исполняешь волю мою, ты смотри за собой, а не за другими. Ты не сравнивай себя с другими. Очень неверный критерий сравнения себя с другими. Мы все люди, мы все ошибаемся. Очень печально, вот мы занимаемся же социальным служением, очень печально наблюдать такой поразительный факт. Знаете, что я увидел? Я увидел, что грехи других людей могут травмировать меня, могут причинять мне вред, ущерб. Да как так может происходить-то вообще? Мои грехи должны меня беспокоить, а не грехи других людей. Часто можно видеть, что человек... К параду готовится. Кто? Часто можно видеть, что человек, глядя на грехи другого человека, сам начинает грешить, беря примеры, подражая плохому. Но Писание призывает нас, подражайте святости, подражайте праведности, подражайте хорошему поведению, подражайте добрым примерам, смотрите на Господа, поступайте во всех делах свято, потому что я свят. Вот с сожалением можно увидеть и констатировать тот факт, что люди подражают греховному поведению других людей, могут подражать. Я не говорю про всех, я говорю, что такое встречается. Я из наблюдений это увидел. И это может травмировать, это может способствовать отступлению от Господа грехи других людей. Это очень печально и очень неправильно. Этого не должно быть. Мы должны подражать доброму. И смотрите, но не об этом говорит. Вот в 23 стихе Иисус не говорит ему, что он не умрет до второго пришествия. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Он повторяет это второй раз. Не смотри, не сравнивай себя с другими людьми. Сравнивай себя со мной, с моим Писанием. Вникай в себя, смотри, как ты служишь, какое настроение сердца твоего, что ты делаешь, как ты в церкви, полезен ли ты в церкви, что ты сделал для церкви, для Господа. И говорит, служи мне. И вот интересно, мы вот здесь, просмотрев вот это все, увидели, что Господь призывает к служению Петра, к такому служению серьезному, к заботе о верующих. По сути, не только Петра, Господь призывает к заботе о верующих, но каждого верующего Он призывает к этому. Заботьтесь о ближнем, заботьтесь. Если вы увидите какую-то нужду, носите бремена друг друга, молитесь друг за друга, помогайте друг другу, восполняйте нужды друг друга, как в семье, как вот в доброй, любящей семье. Заботьтесь о членах семьи других. А вот Иоанн, смотрите, в каком, в 24 стихе представляется. «Сей ученика свидетельствует, о чем он написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Здесь Иоанн представляется свидетелем. Здесь Иоанн представляется очевидцем всего этого. Еще он в посланиях своем говорит, да, мы были очевидцами всего этого. Мы были очевидцем служения Слова. Мы его видели, осязали его руки наши. Мы были свидетелями этого всего. Мы присутствовали при этом. И смотрите, что он говорит. Вот он о себе, он не говорит о себе по имени. Он скромно говорит, вот ученик, которого любил Иисус, ученик, который был, свидетельствует, и этот ученик, не упоминая о своем имени, свидетельствует о некоторой его скромности, о некотором его вот не выставлении себя на показ, но тем не менее он говорит, это я присутствовал при этом разговоре, я очевидец, я свидетель этому, можно верить, и свидетельство – это истина. Какие вот из этой беседы, из наставлений Христа, какие хотелось бы нам повторить мысли и цели здесь указаны. Жертвенная любовь. Господь ждет от своих последователей жертвенная любовь в ущерб своим собственным интересам, в ущерб своим собственным каким-то целям, в ущерб самому себе, служение другим. Служение других, служение другим, оно стоит во главе всего. Служение Богу, служение и любовь к ближнему в ущерб самому себе. Нелегко это сделать, но с Божьим, под Божьим водительством, с Божьей помощью это все реализуется. От этого человек получает радость. Именно в этом и заключается смысл человеческой жизни. Для этого Он и создал человека, чтобы он любил, чтобы он был любимым. Этого каждый человек и ищет, отчаянно пытаясь найти любовь там, где ее нет, раня себя, раня других, причиняя проблемы самому себе и другим, отчаянно ищет любви и не находит, потому что ищет не у Христа, ищет не в тех вещах, которые запланировал для этого Бог. А Бог говорит: люби, служи, именно в служении другим, именно в этом ты увидишь смысл, ты найдешь это все, то, что ты так отчаянно ищешь. Служение Богу, не сравнивая себя с другими, служение Богу, вникая в себя, вникая и смотря за собой, анализируя себя с Писанием, исследуя, помните вопрос, исследуйте самих себя, верили вы, исследуя, как я служу достойно, я служу так, как Бог этого хочет и требует от меня. Здесь третья мысль, то, что Господь меня ждет, если я согрешу. Господь меня ждет, если я упал. Господь меня ждет, если я отступил. Господь ждет и хочет восстановить меня в правах, хочет восстановить меня в своей семье. Он ждет, ждет и хочет прощать. Еще одна мысль, чтобы мы также не осуждали тех людей, которые, согрешив, возвращаются ко Христу. Также согрешив, они возвращаются ко Христу, прощаются им, нам также надо быть прощающими. В послании к римлянам говорит, что ты, кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом он стоит и падает, и силен Господь, чтобы восставить его. Кто ты? Часто человек может брать на себя роль судьи. Уже Господь давно простил человека, но человек может не простить. Он задает этот вопрос, а ты кто? Он разве твой раб? Он разве тебе принадлежит, что ты не прощаешь его? Он перед своим Господом стоит и падает. И Господь силен его восстановить. Следующий урок, что если мы согрешили, если мы упали, если мы отступили в силу каких-то причин и обстоятельств, Господь может нас восстановить. И только Он обладает этой силой. Вот пусть нас Господь благословит. Пусть нас Господь благословит служить Ему, любить ближнего, не осуждать упавших, наоборот, поддерживать, стараться ободрять, говорить: «Господь любит тебя, вернись, покайся», не осуждать упавших, способствовать возвращению ко Христу и не смотреть на других, но смотреть на Христа, не сравнивать себя с людьми, которые ошибаются, но сравнивать себя со Христом, с праведным, со святым, и поступать так же. Пусть Господь нас благословит, научит, умудрит и помилует. Аминь. Аминь. Помолимся.